Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о историчности Иисуса Христа и как говорят об этом разные исторические документы. Плиний младший. Был он правителем Битинии в Малой Азии в 112 году нашей эры. В своем письме к римскому императору Траяну, у которого он спрашивал, как ему надлежит поступать в дальнейшем с христианами. Он писал, что предает он смерти мужчин, женщин, девочек и мальчиков. Множество христиан он усудил на смерть. Затруднение его заключалось в том, что он не знает, должен ли он предавать смерти всякого, кто принадлежит христианскому вероисповеданию, или же убивать только некоторых. Дальше он рассказывает, как он поступает с христианами. Он заставляет христиан, чтобы они поклонились статуе Траяна, как Богу. Он также заставляет христиан, чтобы они проклинали имя Христа. Но они отказываются делать это, помимо уговоров и пыток, а считает лучше умереть, нежели выполнить предложенное им. В этом же письме он доносит императору некоторые факты и судебных следствий. Цитирую эти слова. «Они, христиане, утверждают, что вся их вина или их преступление, как это говорят их обвинители, заключается в том, что они, христиане, имеют обыкновение собираться в определенный день на заре и воспевать гимны Христу как Богу. Также они берут на себя обязательство не делать никаких злых дел, не совершать никакого обмана, кражи, прелюбодеяния, никогда не давать фальшивых показательств, если от них будут требовать этого. Послание 10.96. Тертуллиан, юрист и теолог из Карфагена, защитник христианства, в 197 году нашей эры перед римскими властями в Африке. Наведенное ниже взято из писем Понтия Пилата с императором Тиверием, цитирую. «Тиверий, подлинно, в наших днях новое имя христиане вошло в наш мир, имея в себе и сенсацию, и смышленность от истины Христовой божественности. Тиверий внес проект в защиту христианства, но Сенат не одобрил его, а отвергнул проект императора. Однако Тиверий не изменил своего мнения по отношению христианского вопроса, проявляя свое нетерпение и гнев ко всем, обвинителем христианства. Апологетика 5.2. Некоторые историки сомневались в историчности этого документа. Об этом вопросе высказывается также в своей апологетике Иустин Мученик 1.35. Талус, самаритянский историк. Один из первых языческих историков, упоминающих о Христе, был Талус. Писал он в 52 году нашей эры. К сожалению, его писания погибли, возможно, в ходе военных действий или иных неблагоприятных условий. Однако некоторые фрагменты сохранились, будучи записанными у иных авторов. Одним из таких авторов был Юлий Африкан. Привожу из его записей. Талус в третьей книге своей истории отвлеченно говорит о происходившем затмении солнца при распятии Христа, как о невероятном происшествии с научной точки зрения. Талус сомневается в этом не как астроном, но как историк, неуверенный в правоте своего взгляда. Поэтому он и говорит: как мне кажется, может ли солнечное затмение произойти при полнолунии? В сущности, Это было необыкновенное явление, так само, как не было обыкновенным явлением воскресения из мертвых Христа, а было сверхъестественным явлением и чудом, в котором неизвестны физические законы, а Божьи. В свидетельстве Талоса нас настолько интересует его сомнения, но то, что для него как историка было хорошо известно о смерти Христа и происшедшем затмении, очевидно, это было в свое время темой дня, и Талос знал об этом, то есть о историческом существовании Христа, о его смерти и происшедшем затмении Солнца. Талос не был христианином. Письмо Мара бар Сарапиона. В книге «Новозаветные документы» и являются ли они надежными, Ф. Брутца, привожу из этой книги. В Британском музее имеется хорошо сохранившийся манускрипт, который был написан около 73 года нашей эры. Письмо это было написано сирийцем по имени Мара бар Сарапион, а писал он его к своему сыну. Мара бар Сарапион в это время находился в тюрьме, и из тюрьмы он написал это письмо. Темой письма было преследование великих людей и последствия, постигшие преследователей. В письме он писал о смерти Сократа, Пифагора и Христа. Он задает вопрос, какую пользу имели афиняне, убившие своего мудреца Сократа? И отвечает, голод и моровая язва постигла их, как наказание за совершенное ними преступление. Что же последовало для жителей Самоса за преследование Пифагора? Их земля была засыпана слоем песка. Что же случилось с евреями, убившими своего мудрого царя Иисуса? После совершенного ними преступления их царство перестало существовать. Бог правильно наказал виновников за смерть этих трех мудрецов. Афиняне умирали от голода, самосяне были затоплены наводнением моря, евреи были разорены и выгнаны из своей земли и были рассеяны по всему миру. Но Сократ не умер, он живет в учении Платона. Пифагор тоже не умер, он живет или воплотился в скульптурной статуе Геры. Не умер также мудрый иудейский царь Иисус. Он живет в учении, которое он оставил своим ученикам. Конечно, христиане не разделяют таких взглядов и мнений, высказанных Сарапионом, который ставит Христа в одну линию с Сократом и Пифагором. Ведь он пишет, что они живут в своем учении, и Пифагор – созданной ним или его школой скульптуры. Но христиане этого не подразумевают, так о Христе. Когда христиане говорят о воскресении Христа из мертвых, то они не подразумевают этого в переносном смысле. Но они понимают о действительной его смерти на кресте Голгофском и после трехдневного пребывания в гробе о его действительном физическом воскресении из мертвых, а не так, как говорил о Сократе и Пифагоре сириец Сарапион. Иустин Мученик. Около 150 года нашей эры Иустин написал апологию в защиту христианства к римскому императору Антонию Пиусу. Написанной к императору апологии он ссылается на официальный рапорт Понтия Пилата, который, очевидно, Иустин, как философ, мог читать в государственном архиве. В письме к Пиусу он цитирует слова взятый из пророчества Исаии, цитирую. «Они пробили руки мои и ноги», – пишет он. Не есть ли это описание распятия Христа, которого прибили ко кресту гвоздями? После, когда он был распят, воины, распинавшие его, бросали жребий, деля между собой его одежду, не желая рвать ее на части, а получить целую по жребию. Ведь это все так и совершилось, как писали пророки. Это вы можете проверить из рапортов Понтия Пилата. В рапорте этом говорится о всех совершившихся чудесах. Об этом вы можете легко убедиться из актов Понтия Пилата, писал он императору. Апологетика 1:48.